Глава третья. «Те, кто не знает, знакомьтесь, Егор», — объявляет Тимур и обращается к другу. «Падай рядом со мной. Вот же место!» Продолжая меня разглядывать, выдвигает стул прямо напротив. «Здесь сяду». Меня скручивает от злости. Я злюсь на мужлана с манерами дровосека и на себя за то, что пасую, не решаясь выдержать его взгляда. Отчаянно краснея от гнева и смущения, разглядываю сервировку стола, двигаю тарелку ровно по центру, между вилкой и ножом, и хватаю бокал с шампанским. «Егор!» — слышу низкий с хрипотцой голос. «Я, наверное, слишком себя накручиваю, но у меня складывается ощущение, что обращается он исключительно ко мне». «Марго!» — отзывается тут же подруга. Судя по интимным ноткам в голосе, Ритка активно течет. «Катерина!» И это туда же. Хотя пяткой в грудь себя била после расставания с парнем, что больше никогда и ни за что не посмотрит в сторону обладателей членов. Я намеренно тяну паузу. Пригубляю шампанское, любуясь пузырьками, верчу бокал в руке. «Она Виктория?» Слышу справа от себя, машинально вскидываю взгляд и встречаюсь глазами с Качком. Вдоль позвоночника проходит легкая волна. Нервы. Я не привыкла, чтобы на меня смотрели так. Так, словно между нами был секс. Словно он видел меня голой. Что, черт возьми, происходит? Почему я должна это терпеть? Что он о себе возомнил? Пришел в ресторан на день рождения к девушке в драных джинсах и футболке. Уселся там, где захотел, и сейчас позволяет себе смотреть на замужнюю женщину, как на девку. На меня даже муж так никогда не смотрит. «Как твои дела, Егор?» Неестественно высоким голосом спрашивает Амина. Мысленно ее благодаря посылаю улыбку. «Пусть уже этот мужик отвлечется на кого-нибудь другого». «Нормально», отвечает он, а мне становится жалко подругу. Мог бы вести себя с ней повежливей. У девочки праздник. «Гоняешь на байке?» «Гоняю». «О, он еще и байкер. Шикарного мужика нашел Тимур сестре». Будто опомнившись, Амина начинает предлагать ему блюдо. Он неопределенно кивает, давая ей разрешение самой наполнить его тарелку. Пока она думает, какой выбрать для него салат, байкер Егор, сложив руки на столе и немного подавшись вперед, поочередно смотрит на нас троих. «Ну а вы чем занимаетесь, красавицы?» «Я работаю терапевтом», — тянет на себя внимание Рита. «Я врач». Круто. Запишусь к тебе на прием. Самонадеянно переходит сразу на «ты». «Я с удовольствием тебя полечу». Не веря своим ушам, поворачиваюсь к Марго. Где ее манеры? Чувака пригласили сюда в качестве подарка для Амины. Она совсем стыд потеряла. «А я», — пищит слева Катя, — «работаю в транспортной компании менеджером». Егор окидывает ее оценивающим взглядом и великодушно кивает. «Тоже можешь пригодиться. Возьму телефончик». Я задыхаюсь от возмущения. «Он что, на панель пришел? Решает, какая из проституток с ним пойдет?» С негодованием смотрю на Катю и понимаю, что подошла моя очередь. Теперь я должна заинтересовать потенциального покупателя. «Да, конечно. Я лучше собственный язык разжую и проглочу, чем стану с ним разговаривать». Вздернув подбородок, с вызовом принимаю его взгляд. Он демонстративно усмехается, ждет ответа, слегка задрав бровь. «А Виктория у нас мужа любит», — тихо проговаривает Амина. Ей, очевидно, тоже заметен его ко мне интерес. И он ей не нравится. Взгляд Егора соскальзывает с лица на мою правую руку, а затем возвращается обратно. В его глазах появляется огонь, чем-то напоминающий азарт. Чуть сощурившись, изгибает губы в порочной улыбке. В горле вмиг пересыхает. По оголенным рукам и плечам идет мороз вперемешку с жаром. Не знала, что так бывает. «Ты куда?» спрашивает Рита, заметив, что я снимаю со спинки стула свою сумочку и собираюсь встать со стула. «Я не собираюсь играть с ним в гляделки. Пусть общается с теми, кто этого жаждет. Проветрится», — роняю еле слышно. «Я с тобой», — поворачивается к Егору. «Припудрю носик и вернусь». Поднимаюсь, и пока иду, громко цокая каблуками вдоль стола, чувствую на спине тяжелый, как старый тулуп, взгляд. Пусть смотрит, пусть хоть слюной подавится. Я не его уровень. «Вы знакомы?» — выпаливает Рита, едва мы оказываемся внутри дамской комнаты. «Конечно, нет!» — восклицаю излишне эмоционально. «Впервые в жизни вижу этого мужика. Не приведи Господь, она подумает, что меня с этим медведем что-то связывает». «Точно?» «100%». Она еще какое-то время смотрит на меня с подозрением, а затем, поставив свою сумку на стол из белого мрамора, приближает лицо к зеркалу. «Горячий самец». Глушу раздражение и, вынув из косметички помаду, поправляю губы. Марго наблюдает за моими действиями через зеркало, а затем протягивает руку. «Дай мне тоже. Может, он на твой рот запал? Вдруг его красные губы возбуждают». «Ты дура! Тебе мало твоего Андрюши было, который трахал все, что подавало признаки жизни». «Ты права, конечно, но легко тебе судить, имея денежный мешок в качестве мужа. При чем тут это? Притом, ты всех равняешь по нему, и тех, кого не возит личный водитель, за людей не считаешь». Я ошарашенно на нее смотрю. «Это так я со стороны выгляжу?» «Нет, конечно. Я не веду себя как высокомерная стерва». «Это неправда. Дело не в материальном положении, а в том, что из себя этот человек представляет». Едва ли не выкрикиваю я. «Этот мужик смотрел на нас, как на шлюх в сауне. Разве не понятно, на что он намекал?» «А ты думаешь, я слепая и глухая?» Хохотнув, возвращает мне тюбик помады. «Если шикарный мужик предлагает мне секс, то почему я должна отказываться?» «Рита!» «Что, Рита? Я же не замуж за него собираюсь. Я просто хочу качественного секса». Я закатываю глаза и качаю головой. «А с ним, я уверена, он будет качественный», — начинает махать обеими ладонями на свое лицо. «Он так смотрел, что я взмокла вся». Марго всегда была неразборчивой в связях. Вечно гоняется за внешней красотой и брутальностью. Сколько раз я не пыталась ее переубедить, все безрезультатно. Предел ее мечтаний — качок из спортзала или байкер. «Пойдем, а то его перехватит кто-нибудь». «А ты не заметила, как на него Амина реагирует? Не боишься ее обидеть?» «Она ему не пара», — заявляет Рита уверенно. «Серые мышки не в его вкусе». Мы входим в зал, и тут я понимаю, что ни за что не окажусь больше с ним за одним столом. Не позволю, чтобы меня прилюдно раздевали глазами. Незаметно бросив взгляд на циферблат часиков, убеждаюсь, что время вполне подходящее для того, чтобы покинуть торжество, не обидев при этом именинницу. «Эй, ты куда?» — восклицает Рита, заметив, что я открыла приложение такси. «Домой», — отвечаю ей, и вдруг в голову приходит идея. «А поехали со мной, перенесем наш завтрашний сабантуй на сегодня». «С тобой?» — бросает тоскливый взгляд на место, где до этого сидел огромный байкер. «Пожалуй, откажусь». «Ну и дура, потом не жалуйся, что тебя снова поимели и бросили».